11 часов и 11 минут в Москве. К эфиру подключается Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Да, начинаем эфир. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с все-таки возможных, да, перестановок в украинском командовании, которое мы видим все больше и больше напоминает террористическую какую-то организацию, откровенно, а не воинское формирование. Зеленский давал интервью итальянскому телеканалу «Рай-1» и, ну, скажем так, практически прямо сказал, что планирует, у него в планах уволить главкома ВСУ Залужного. Зеленский сказал: определенно необходима перезагрузка, новое начало, у меня на уме, у него на уме нечто серьезное, которое касается не одного человека, а руководства страны в целом, что Украина, чтобы победить, должна двигаться вперед, но пока провалы, потому что не хватает западного оружия. В общем, вторая часть повторяется на Украине уже не раз. А первая часть, в общем, в голове у Зеленского возникло нечто серьезное, касается не только Залужного. Вот. Что там такое могло вырасти в этой голове? Надо было их грохнуть всех с самого начала, так сказать, и некого было бы переставлять. Вот, вот Залужный, Малужный, так сказать, и некому было бы интервью давать дебильные там и все остальное. Вот, и я помню, тогда говорили, ну вот они еще кого-нибудь тогда придумают. Ну еще, значит, кого-нибудь, а потом еще кого-нибудь, и еще кого-нибудь. Глядишь, так сказать, да, и желающих уже бы не осталось. Вот, собственно, и все. Вот что касается его там этих планов, ну ничего нового вот к этой коллизии добавить не могу. Идет там борьба, вот, некий такой, так сказать, знаете, какой-то конкурс, или, как сейчас модно говорить, кастинг, да, я думаю, что и те, и другие группировки там из-за вокруг Зеленского и вокруг Залужного пытаются лоббировать свои интересы в первую очередь западников, потому что никакой самостоятельности у Украины не осталось, вот, ну и, в общем, на самом деле, все зависит от того, что же решат западники, хотя, на самом деле, в принципе, западников можно тоже поставить перед фактом, ну, условно говоря, какой-нибудь Залужный берет, там, вводит танковую колонну в Киев, так сказать, да, и сворачивает башку Зеленскому вместо нас, идеальный вариант, вот, с одной стороны. С другой стороны, остается Залужный. Но, а что скажут американцы? Они ничего не скажут. Вот ничего не скажут. Если завтра, это вот, кстати говоря, к вопросу о тех украинских, так сказать, спецслужбистах, которые слушают. Если вы завтра свернете шею Зеленскому сами, никакие американцы ничего не сделают. Они просто примут ситуацию и все. И наоборот, если Зеленский, так сказать, с помощью каких-нибудь отморозков, например, грохнет Залужного, то тоже американцы ничего не сделают, да. Ну, потому что как бы им вообще не до этого. Ну и потом, ну нет и нет, все, так сказать, что называется, да. На нет и суда нет, как говорится, да. Ничего они не будут делать. То есть их можно тоже выставить, что называется, да, в соответствующую позу, поставить перед фактом. Почему? Потому что никакой такой действительно истинной, так сказать, глубокой и вечной любви ни к Зеленским, ни к Залужным, ни, так сказать, еще к кому-нибудь американцы не испытывают. Они все для них просто пешки, да, вот, причем в лучшем случае. Поэтому идет борьба, вот. Ну, а так как в украинской действительности очень важно стало, что напишет про тебя иностранная пресса, то вот они дают интервью. Сначала Залужный написал колонку куда там, в CNN. В CNN, ну, то есть не он написал, понятное дело, как бы да, за него написали. Ну, вот, теперь вот, значит, срочно, Зеленский срочно дает, так сказать, это самое интервью итальянцам, хотя, конечно, CNN круче, чем итальянская газета. Это понятно, да, вот. Ну, и вот, в общем, они вот меряются там, что называется, так сказать, у кого интервью длиннее. Вот. Ну, а что, в итоге, как бы, да, решать все равно все это будут американцы. Ну и опять же говорю, все решит ситуация. А самое-то главное, что совершенно непонятно. Вот Зеленский говорит, у меня там планы. А на основании каком плана? Еще раз говорю, как только заканчивается его, тоже слышите меня, так сказать, украинские повстанцы, это самое, антизеленского, да, значит, как только закончится, прям смотрите там, знаете, как на дембеле, выкалывают эти самые там, или крестиком там перекрещивают, в календарике, я помню, там календарик такой держишь там, и выкалываешь там этими иголочкой, так сказать, дни до дембеля, да. Вот, это самое, вот, выкалывают эти дни до дембеля, посмотрите, когда у него там заканчивается точно, какого числа заканчивается это самое, у него, значит, мандат, и на следующий день можно его уже грохнуть. Потому что, в принципе, он на следующий день уже как бы нелегитимный президент. Все остальное, что они там понастроят, все это не имеет значения. Или, по крайней мере, к нему можно приехать в офис и сказать, так сказать, знаешь, родной, как бы, все, хорош, так сказать, вот, мы тебя долго терпели, вот, ну, ты что-то оборзел уже в конец, поэтому надо вот уже давай. Ты или делись, как бы, с людьми, гостями, когда, что называется, да, люди к тебе приехали, так сказать, поговори с людьми-то, вот, это самое, или давай, вали отсюда, вот, и тоже ничего никакие американцы, на самом деле, не сделают, никакая охрана там Зеленского, какие бы там рейнджеры, шмейнджеры не, это самое, не стали, они вообще не будут ничего делать, скорее всего, нафиг им не надо, какая им разница, да, все это, Зеленский, не Зеленский, им все равно, им сказали, вот этого, так сказать, значит, чмошника охранять, они охраняют этого чмошника, завтра им скажут другого чмошника охранять, они будут его охранять, служба, понимаешь, да, вот чмошники меняются, служба идет, так сказать, да, там, это самое, пенсия приближается, и все такое прочее. Обычное дело. Поэтому, что он там задумает, я думаю, что это все, еще раз говорю, это все вот обострение как раз борьбы внутриполитической в преддверии окончания мандата Зеленского, который он получил когда-то, так сказать, мандата, который он получил когда-то на этих самых выборах. Ну, вот и все. Тут действительно про поход заложенного на Киев вполне может состояться, потому что украинцы вот в интернете достаточно активно распространяются сейчас в соцсетях украинских призывы всем гражданам организовать поход на Банкову для свержения режима Зеленского, проведения новых выборов в случае отстранения заложенного от должности главкома ВСУ. Прям вот посты, фотография заложенного подписана, значит, нет, не оставим, не чтобы его никто не обидел, поддержим его и так далее. В общем, готовят якобы, да, ну пока в соцсетях некий новый Майдан. И действительно, вот по мнению многих, кто там проводит вот эти опросы в соцсетях, что снятие заложенного будет означать, по мнению украинцев, полную узурпацию власти Зеленским и дальнейшая там тотальнейшая мобилизация, последующий геноцид народа. Не знаю, а Зеленский, я сказал, я хочу тоже сказать, так сказать, хохло-офицерам, которые нас слушают, а Зеленский не любит украинцев. Если вы это еще не поняли, так сказать, да, хохло-офицеры, то это очень странно. Он не любит украинцев. Вы разве это еще вас до ваших, так сказать, мозгов это еще не дошло? Мне кажется, это настолько очевидно, как бы, да, я более скажу, может быть, даже он их ненавидит. Mm-hmm. То, что он научился там это самое ковырять там 10 слов на украинском, это вообще ни о чем не говорит абсолютно. Он ненавидит, не любит украинцев, так сказать, да, кто его знает, по каким причинам там, это вы сами там можете себе написать, но он их не любит. Он любит американцев, так сказать, да, он любит европейцев, он любит помечтать, так сказать, о чем-нибудь таком, вот, а вас он не любит, вот, поэтому вот такие дела. Вот так вот. А насчет мандата, Майдана. Да. Вот, ну, это мандата самое. На Майдан. Сразу приходят, да, всякие неприличные анекдоты вот, на ум. А насчет Майдана. Еще когда вот этот Майдан и первый, и второй происходил, я, например, говорил, так сказать, тогда еще украинские эксперты не опустили планку, так сказать, обсуждения вопроса до уличного уровня. И мы говорили, так сказать, достаточно приличным академическим языком, но тем не менее. Вот. Это, кстати, их базар сюда приехал, uh-huh. да, вот когда. Вот, их, вот весь этот базар-вокзал хохляцкий сюда приехал, так сказать, да. И здесь вот началась вот такая вот какая-то, так сказать, знаете, наполовину по понятиям, так сказать, какие-то вот эти самые уличные, эти самые, как бы, да, разговоры. И вот оно повылезало тоже из всех. Я, например, совершенно этому не рад абсолютно, да, потому что в свое время, как бы, да, приличные люди, так сказать, да, вели приличные разговоры. Вот приехали эти, вчера с села приехали, оттуда же. Вот, дали им государственность, так сказать, да, в свое время, как бы на свою голову, что называется. Вот, но еще тогда, как бы, да, вот я говорил, что как с американцами то же самое. Украинцы очень гордятся практикой Майдана. На самом деле практика Майдана – это свидетельство слабости государства. Майдан – это когда государства у вас нету. Вот, а они из этого сделали фетиш. Они из этого сделали, так сказать, икону. Оранжевая революция, революция достоинства и прочее, прочее, да. Не напасешься революции. Вот в чем дело. Поэтому однажды запустив вот эту всю штуку, да, они на самом деле будут вынуждены или кроваво ее подавить для того, чтобы государство, так сказать, да, установилось. Потому что по-другому в истории государства не бывает. Или это будет болезнь, которая все время будет возвращаться к этой самой Украине очередными обострениями. А так как они, значит, сакрализуют этот Майдан, так как они из первого и второго сделали иконы, вот, то получается, что Майдан — это вообще единственный способ смены власти. А что такое Майдан? Это переворот. Поэтому, в принципе, вот что касается Залужного, ему сейчас в самый раз устроить какой-нибудь очередной священный Майдан. Но только это будет означать, что государство Украины-то не существует. Его нету, как бы, есть вот гуляй-поле. Вот это именно то, из-за чего украинцы, так сказать, в разные эпохи, они вот, свое это государство, государственность, которой никогда и не было, да, которую сконструировали, на самом деле, в Москве в свое время, как бы, им подарили. Вот, это самое, они и теряли. Так что вот так вот с этим Майданом, да, но, в принципе, возможно, в том числе потому, что, я говорю, у них же это, в их этих самых недалеких головах, вот, засело уже это, вот, их воспитали, Майдан, это святое, Майдан, слото турецкое, вот, казалось бы, так сказать, ну, вот, к чему вам этот Майдан-то, да? Вот, ну, а он зачем? Он, да, вот, ну, что-нибудь по-украински придумывают. Русские слова не меняют. Ну, а что вы другие не меняете? Майдан — это тюркоязычное слово. Тюркское, да? Ну, придумайте еще что-нибудь себе, я не знаю, так сказать. Ну, я могу вам напридумать, если накидать несколько вариантов, но боюсь, что это будет нецензурно. Вот, но это самое. Короче говоря, это не очень правильно для государства. Но ничего, в принципе, я говорю, раз они из этого сделали фетиш, то этот фетиш будет к ним возвращаться, как возвратный тиф когда-то был, знаете, и вот бывают такие возвратные там болезни всякие разные. Их вроде как вылечили, да, вроде как уже ничего, а потом раз, и оно опять понеслось, да, по новой. Вот так. В общем, не напасешься украинцев на цветные революции. Украинцев не хватит, да. Вот, вы все говорите, Залужный, давай там новый Майдан, но это же опять минус там половины населения от того, что осталось. Но это не моя проблема. Это проблема, так сказать, незалежных украинцев, как бы, да. Они все строят какое-то невероятное украинское государство, а получается самоуничтожение. Они бы вместо того, чтобы, значит, брыкаться, так сказать, бороться за то, кто будет иметь право, как бы, поцеловать, так сказать, задницу американцев, они бы лучше сели бы и подумали бы головой. А вот не выдумывали бы себе мифы про тысячелетнюю, так сказать, украинскую нацию или еще что-нибудь, а сели бы и честно прикинули бы, так сказать, да, одно место к другому, да, и сами себе бы ответили на вопрос, где в этой мифологии, которую они понастроили, правда, а где нет. И тогда бы, как, может быть, поняли, а что же у них не ладится-то, и что не ладилось в прошлом, и что надо бы сделать. Но они к этому не способны. Ну, не способны, и все, понимаете? Не хватает мозгов, так сказать. Всех более-менее умных людей же они разогнали. Ты знаете, как вот была такая кровавая диктатура Пол Пота и Янг Сари в Кампучии, так сказать, которая теперь Камбоджа, да? Вот. Так там они тоже все строили, так сказать, общество света, как бы, да? И в итоге дошли до того, что поубивали всех людей в очках, потому что они считали, что тот, кто в очках, тот умеет читать, а читать уметь не надо. Тот, кто умеет читать, уже подозрительный. Вот на самом деле, как это ни странно, Украина, она примерно на этом же пути. Хотя она там не болеет этими самыми маоистскими идеями, потому что там, конечно, вот Пол Пот, он там очень сильно там болел маоизмом, как бы, да, и китайцы, как известно, этого поддерживали, а мы поддерживали вьетнамцев, и потом с помощью вьетнамцев, собственно говоря, Пол Пота и снесли. Вот. Но они убили половину населения страны. Каждый второй камбоджиец был убит. Просто убит, да, так сказать. За что, почему, неизвестно, да. Но они все строили какое-то идеальное общество. Вот на самом деле с Украиной примерно то же самое, да. Они вместо того, чтобы сесть и подумать, они ненавидят всех, кто умеет думать. Вот. И поэтому, как бы, да, постоянно это все приходит к самоуничтожению. Убивать побольше, убивать. Сегодня ненавидим этих, завтра ненавидим этих. Вот это на самом деле такая болезнь саморазрушения. Если бы они сели и подумали бы на эту тему, было бы неплохо, но они не способны к этому. Вот в чем дело. Почему, я не знаю, так сказать, да, это, ну, вернее, можно это обсуждать, но в том числе потому, что очень любит себя обманывать, в том числе потому, что, это уже я, вот, так сказать, уже считаю, как человек верующий, гордыня замучила гордыня, мнение о том, что они какие-то особенные, и что их всю жизнь кто-то обижал. Может, строй это идеальное общество. Ну, так в этом идеальном обществе никого не останется. В этом идеальном обществе останется еврей Зеленский, так сказать, и вот вам будет, так сказать, да ура, это самое, незалежная, так сказать, Украина. Она пожирает же сама себя, даже концептуально пожирает сама себя. Но чтобы это понять, тут же нужны умные люди. А у них же остались одни психопаты. А одни психопаты остались, да, и клоуны злые. Они не способны к вот размышлениям на эту тему. А умных людей, как бы, они всех разогнали, да, всех, так сказать, кого-то убили, кого-то, как бы, да, вытеснили, кто-то испугался, сам под лавку залез, кого-то они там сгноили где-то. Вот в чем дело-то, умных людей не осталось. Умных людей не осталось, потому что на самом деле все 30 лет, так сказать, постсоветской Украины, а особенно последние, там, условно говоря, с 2014 года и последние 2 года, это тотальная репрессия в отношении умных людей. Они этого не понимают, так как бы, да, но это именно так и происходит, да. Оставляем одних тупорылых и психопатов. Вот и все. Ну, то есть современная Украина, она не способна к созиданию. Я думаю, что нет. По крайней мере, я не вижу примеров. Покажите примеры. Где созидание? И вообще, я уже вот не раз говорил, радикальный национализм, я сам, так сказать, считаю себя там умеренным русским националистом, да, но с той точки зрения, что русские, как бы, это, ну, становой хребет России, да, и они должны себя осознавать таковыми. Но радикальный национализм, как и религиозный экстремизм, он может только разрушать, потому что он все время ищет врагов. Главное, так сказать, содержание любой радикальной идеологии, национализма, так сказать, религиозного экстремизма, любого другого, там, не знаю, какой угодно, да, хоть даже экоактивизма какого-нибудь, это ненависть к кому-то еще и стремление кому-то отомстить, кого-то наказать, кого-то уничтожить, так сказать, кого-то убить, кому-то на морду, так сказать, ногу поставить, да, и творить беспредел. Это все, я лично все это объединяю словом сатанизм. Потому что это такое торжество зла, которое разрушает вас, значит, сначала, пользуясь вами как орудием, разрушают других, а потом разрушат и вас самих. Вот. А какой флаг в руки дать? Это вторично. Он может может быть любого цвета, с любыми, так сказать, словами, с, под любыми лозунгами и прочее, прочее, прочее. Вот радикальный украинский национализм, в частности, оно это не исключение. Он не способен созидать. Вот, даже вот, давайте я говорю, вот, где история успеха Украины? Давайте возьмем 30 постсоветских лет. Я время вижу, поэтому там все 30 лет не собираюсь изучать подробно. Да. Но покажите мне, где созидание? История успеха в чем? Что они построили? Такого, чему можно позавидовать? Их ноу-хау – это постоянное, значит, попирание собственных законов в виде, например, третьего тура выборов и Майдан. Вот с чем они носятся – это Майдан. Майдан. Майдан, так сказать. Усина Майдан, так сказать. А что такое Майдан? Это госпереворот. Это свидетельство слабости государства. А они с этим носятся как с иконой. И плюс икона, так сказать, у тех, кто радикальный, Степан Бандера. Откровенный психопат, живодер и полудурок, как бы, да, он у них святой. Ну вот и получайте. Сейчас новости, затем продолжим. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Вы вот говорили, что там Украина, ну, фактически уже обнулена с точки зрения... Ну, не совсем. Понимание происходящего момента. Ну, в истории, я имею в виду. Да, момента в истории. Тут вот интересные слова наш президент говорил. В Туле он был в пятницу он был в Туле. Выступал на форуме «Все для победы» и говорил про патриотизм, что к патриотизму по-разному относятся в разные времена. И либералы всякие штампы приклеивают к этому понятию. И он сказал, потому что появляются люди, которые прикрываются любовью к родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть, вот резюмировал Владимир Путин, подчеркнув при этом, что сама любовь к родине является очень светлым чувством. То есть есть злоупотребление патриотизмом, и президент указал, что это недопустимо. Ну, но, да. Но с другой что стороны, скажешь? Ничего не скажешь, что не возразишь вообще. А почему вот у нас патриотизм есть, и даже есть случаи, когда ну, злоупотребляют людей этим, а на Украине, получается, нет патриотизма? Не, ну, опять же, понимаете, что такое патриотизм? Вопрос ведь в том, что на Украине идеологией стал радикальный национализм, еще раз говорю, это не одно и то же. Все-таки любовь к родине... И, значит, лютая ненависть ко всем людям, которых ты назначаешь, так сказать, не такими, как ты, это не одно и то же. Это не одно и то же. По сути, как раз это, я имею в виду, вот, если такое радикальное, любую радикальную, так сказать, идеологию, она только разрушает. Ведь давайте, так сказать, посмотрим, а что, собственно говоря, идеологи украинского национализма утверждают. Они утверждают, что есть такая какая-то особенная себе, там, чуть ли не с какой-то 3000-летней истории украинская нация, что, кстати, вообще никак вообще с точки зрения научной не подтверждается, да, вот, которая вот на этой территории... Причем, так сказать, что территория-то, если честно, как бы, да, она нарисована была в советское время, должна доминировать над всеми, и ее идеология, которая базируется на исключительности вот этой нации и ненависти ко всем остальным, как бы, да, она не имеет альтернативы и, по большому счету, так сказать, да, имеет право на совершение любых преступлений в отношении несогласных. Вот. Это не называется патриотизм. Вот в чем дело. Поэтому здесь, ну, вернее как, можно при желании, можно чего угодно, как угодно вывернуть, да. На самом деле, если бы украинские элиты любили бы свою страну, то они доросли бы до понимания того, что вот и в последнюю очередь ей нужен украинский национализм, да. Вот, по крайней мере, радикальным в таком виде, да. Вот, и что в последнюю очередь ей нужна война, да. На самом деле, они берегли бы то, что они, в общем-то, случайно совершенно получили в 91-м году, развивали бы это, да, показывали бы другим пример, строили бы, как бы, успешную историю успеха, там, успешную историю украинского успеха. Вот, успешный украинский успех. Вот. Ну, а то, что они делают, они постоянно, значит, подогревали ненависть. Причем эта ненависть сначала внутри страны подогревалась. Значит, вот, есть украинцы правильные, есть украинцы неправильные. Правильные — это которые за Бандеру, неправильные — это которые, так сказать, против Бандеры. Или там, не дай бог, вообще еще, так сказать, какие-то симпатии к России, там, да. Про русских вообще это речь нет. Русских никаких нету, никогда не было, как бы, да, и так далее, так. Для того, чтобы это обосновать, перевирается история и прочее, прочее, да, значит, разрушаются памятники и так далее, так. Это что, называется любовь к родине? Мне кажется, это никакая не любовь к родине. А вообще-то есть вот в чем проблема, если честно, да. Опять же, как бы, да, это вот, мне кажется, так сказать, важно понять. На самом деле, родины-то украинской никакой нет. Вот в чем дело. А что такое украинская родина, которую надо любить? Это что? Это... Чернозем. Не-не-не, даже чисто территориально. Это что? Она откуда взялась? Для чего понадобилась историческая мифология? Потому что родины вот этой вот самой Украины, которую надо любить и защищать, ее, в общем-то, нету. В историческом, так сказать, измерении ее не существовало никогда. Она, как Украинская ССР, появилась в результате распада Российской империи. В общем-то, это абсолютно искусственное образование. Вот в чем дело. Была Киевская Русь. Поэтому, ну она, кстати, Киевская Русь, так сказать, тоже, она же все равно Киевская, не Украинская, это раз. Во-вторых, вот, между прочим, вот это вот сам концепт Киевской Руси тоже в советское время развивался. И опять же, Киевская Русь как бы да не была каким-то моноэтничным украинским государством. Но даже если взять, посмотреть на Киевскую Русь, она была меньше гораздо, чем Украинская ССР. Она была Русью. Ну, она заложена, была Русью, во-первых, да, так сказать. Заложена в названии. Да. И она даже она была меньше. Именно поэтому в качестве идеологии как бы, они решили сделать ставку как бы, да, на вот какую-то экстремистскую, такую экстремистскую историю. Потому что, на самом деле, исторически ну, никак невозможно было обосновать, что вот эта территория есть их этническая родина, исторически, так сказать, да, и что вот, как бы, именно эту родину надо любить и все такое прочее. Вот, ну, невозможно было это обосновать, потому что, на самом деле, Украина сама по себе – это достаточно молодое образование, даже исторически, даже если, так сказать, там, предположить, что Украина существовала, склеенная в разные эпохи из самых разных кусочков. Опять же, вот недавно мы вспоминали тогда, вот дату, так сказать, до юбилея Переславской Рады. Ну, посмотрите, какие территории присоединились к России в результате Переславской Рады. Но это меньше трети территории современной Украины. Это буквально там три области вот, современной Украины, и все. Об этом речь шла. А все остальное откуда взялось? Все остальное взялось, так сказать, да, разными способами, в разное время и так далее. Да. Поэтому вот надо любить Украину, как бы, да. А как ее любить, если ее не было? Ну, тогда мы, значит, сейчас сочиним миф про то, что она была. Вот, как бы, собственно, одна из причин того, что эти вещи не клеятся. И тогда... приходит на службу что? Тогда приходит на службу ненависть. Вот тогда давай накачивать какие-то экстремальные эмоции, тогда давай накачивать, так сказать, какой-то вот этой вот злобой, которая ничего уже не видит, не знает. Вообще, там, где появляется злоба, там знанию места нет. Уже не надо ничего знать, не надо копаться в фактах, надо просто ненавидеть. Надо просто ненавидеть, так сказать, да, с одной стороны, а с другой стороны, быть убежденным в этой самой, в своем превосходстве. Вот. С этим, вот, когда в таком состоянии уже человека, так сказать, помещает, он не воспринимает уже никакое знание. Он ничего не хочет знать, как бы, он ничего не умеет, так сказать, знать, он не будет ничего читать, не будет ни в чем разбираться. Все, вы накачали его ненавистью. Другой вопрос, что эта батарейка кончается. И часто очень кончается она саморазрушением, так сказать, да, берет и взрывается, условно говоря, да. Поэтому на этих вещах долго просуществовать крайне сложно. Вот так вот, такая вот штука. Поэтому я бы здесь вот это слово, так сказать, любовь к родине тоже напрямую к Украине не прикладывал, потому что мне кажется, то, что сейчас делает Зеленский, это не любовь к родине. А вообще даже ни разу не любовь к родине. В конце концов, он начинал с того, что он говорил, я вот сейчас вот мирным способом решу проблему Донбасса. Ну, там еще был шанс, так сказать, да, поговорить о любви к родине. Вот, а дальше все. Никакой... Какая может быть любовь к родине, если они все продали как бы этим самым западникам, американцам, европейцам там, и всем остальным? Какой родине у них любовь? К американской? Зафиксировал за вами, батарейка ненависти взрывается от перегрева. Ну да. Перегрева. А по поводу переговоров, тут интересные выводы делают зарубежные эксперты. Якобы Трамп послал гонцов в Киев и в Москву. В Киеве побывал Майк Помпео, один из доверенных, остающихся доверенных лиц Трампа, бывший госсекретарь, бывший директор ЦРУ, один из... вдохновители, в том числе того самого Майдана 2014 года. Вот встречался он с Ермаком, это глава офиса Зеленского. О чем говорили, неизвестно, но посыл такой, что приехал он, значит, от имени якобы Трампа какие-то сигналы передавать, который, когда Трамп станет президентом, не сможет уже как бы в открытую. Либо до этого момента нужно все вопросы с украинской стороной порешать. И второй гонец тоже приписывают. Небезызвестный журналист, телеведущий Такер Карлсон. Он в Москве, за ним буквально охота идет. Его и в Большом театре сфотографировали, и значит, подловили его в отеле, расспросили, зачем вы, якобы приехал он у президента брать интервью, тот сказал, посмотрим, в общем, не подтвердил, видимо, возможно, идет согласование, но так или иначе он сказал, что никогда не был в России, Карлсон любит Москву, хотел посмотреть, поговорить с людьми, все как устроено, Вот. Но настоящий, вот просто человек приехал в Москву, да, нигде никаких пока заявлений не делал. В США уже настоящая травля началась. Он еще ничего там, никакое интервью не взял, хотя те же там демократические СМИ брали в свое время у Путина много интервью. Вот, значит, призывают уже бывший руководитель аппарата вице-президента Билл Кристалл, говорит, что, значит, нам нужно полностью предотвратить возвращение Такера Карлсона в США, если он возьмет у Путина интервью. То есть просто заблокировать въезд. Вот, значит, визит называют уже взрывом настоящим в отношениях. Американские СМИ сошли с ума. Ну, либеральные, понятно, СМИ. Вот я не понимаю, почему человек приехал, сходил в Большой театр, да? Все, не пускать его обратно, не пускать. Знаете, такая песня была, когда такая была группа «Дети». Сегодня Пол Маккартни сядет у Пулковских высот. Да. Всего лишь Пол Маккартни уезд, стоят у трапа члены КПСС и так далее. Вот. Но что касается Такера, я, насколько я знаю, опять же, просто в эфире про это не говорил, уже где-то около полугода муссируются слухи, что Такер хотел бы взять интервью у Путина. Но по разным причинам там, так сказать, там не договорились. Да? Я эти слухи вот слышу уже как бы, полгода, наверное, как минимум. Да? И, в принципе, это было бы интересно. Я думаю, что он возьмет интервью у Путина вот сейчас, да. Что касается его, значит, каких-то там посланий, так сказать, от Трампа, трудно мне судить. Я думаю, что для этого можно было бы найти и другие каналы. Вот. Но, тем не менее, я вообще знаю, что американские журналисты приезжали не так давно в Москву, вот, но так инкогнито. Не исключаю, что тоже готовили вот эту всю штуку. Да? Вот. Ну, а насчет того, почему, так сказать, так беснуются американцы, наверное, можно после короткой паузы. Да, сейчас входим на буквально секундную паузу. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Ну, так вот, значит, во-первых, что касается американской вот этой истерики, я думаю, что все очень понятно. Во-первых, они понимают, что если Такер Карлсон возьмет интервью у Путина, это будет супер-бомба информационная, которая привлечет к себе внимание всех и в Штатах, и в Европе, скорее всего. И отвлечет внимание от вот этой вот жвачки американской, да, от нудной повестки байденовской, так сказать, вот этой вот престарелой избирательной кампании, от разговоров про то, что Россия страшный враг и прочее, прочее. То есть, как минимум, это будет информационная бомба, которая просто на себя оттянет все внимание. И все CNN-ы, значит, полетят к ядрене фени со своими, так сказать, дебильными новостями и всем остальным, да. Это первое. Второе. Они прекрасно понимают, что, скорее всего, как бы, да, Путин даст яркое интервью, да, и оно будет звучать невероятным, так сказать, диссонансом по отношению к, вот, ко всей вот этой вот основной пропагандистской линии и США, и Европы. Вот. И у Путина, скорее всего, получится использовать такие аргументы, с которыми спорить будет достаточно сложно. А это будет означать третье. Прорыв информационной блокады и изнутри. Одно дело, когда они, знаете, заблокировали Russia Today, значит, заблокировали все наши там YouTube-каналы, там, в том числе вот мой, как, да, который там почти миллионник был там вот в 22-м году в начале. Вот. Это одно дело. Но это все мы. Я не могу сказать, это все там эти путинские, так сказать, эти самые наймиты и прочее, прочее, прочее. Другое дело, когда очень известный и очень популярный, пусть даже не у всех, но тем не менее, американский журналист изнутри системы, как бы, да, подаст вот это интервью, это будет супер прорыв. Это будет реальный прорыв. И получается, что все, что они там, так сказать, делали, вот, блокируя все, значит, наши средства массовой информации, значит, и спутники, и РТ, как бы, и все остальное, все, что могли, вот, будет просто взломано. Будет взломано. А так как это будет брать американский журналист интервью, доверие, конечно, будет больше. Одно дело, если это просто, так сказать, сказал бы Путин, а другое дело, как бы, да, значит, если это берет американский журналист у президента Путина, и доверие, как бы, вот, аудитории американской, по крайней мере, будет гораздо больше, чем если бы они прочитали там это там на каких-нибудь наших СМИ. Вот, собственно, и все. Поэтому это будет круто. И, значит, дальше из этого, несомненно, значит, это сможет использовать Трамп. Он скажет, да с этим парнем, как бы, имея в виду Владимира Путина, я договорюсь. Мы сможем договориться. Вот этот старый Джо, как бы, который вообще всех уже задолбал, сбрендил, как бы, да вообще не знает, где какая сторона света. Он не может, я могу. Я могу. То есть, внутри избирательной кампании, это я завершаю, как бы, это я самыми там общими там, чертами, да, штрихами. Внутри избирательной кампании это будет удар, несомненно, как бы, да, по кампании Байдена. И серьезный плюс, значит, кампания. кампании Трампа. Поэтому они все так кипишатся. Вовсе не факт, что все вопросы Карлсона будут комплиментарными. Да? Я, опять же, я не знаю, будет или нет, но я предполагаю, что оно будет. Ну, а нафига сюда приезжать еще? Я не понимаю, да? Что какие-то эти тайные депеши привозить, что ли, да? Вот. Это было бы правильно, если бы оно было, кстати говоря, состоялось бы. Я думаю, что это было бы здорово. Конечно, Карлсон будет задавать и непростые вопросы, но ясно, что он не пробайденовский, так сказать, репортер, журналист, корреспондент. Вот. А раньше Владимиру Путину в основном приходилось общаться как раз с представителями, условно говоря, ну, на таких вот мейнстримовских, то есть вот провластных СМИ, и европейских, и американских, крупных, но провластных, да. А здесь, сейчас, на сегодняшний день, Такер — это главный оппозиционный, как бы, журналист. У него, это самое, какие-то 50 миллионов там каких-то подписчиков, там, немереное количество. Он из своего канала, там, на всех этих сетях сделал фактически альтернативную телестанцию. Вот его очень сильно смотрят все вот американские, значит, антидемократы, как бы, прореспубликанцы и так далее, и так далее. Поэтому в этой самой, внутри как бы, этой кампании избирателей, это, конечно, будет серьезно. Поэтому истерика. А давайте не дадим ему, так сказать, въехать. А давайте это, а давайте то. А вот. Хотя, я так понимаю, что никаких законных оснований для того, чтобы... Нет, там... конечно, он гражданин США. Их нету, да. Он, я так понимаю, получил визу, приехал, значит, в Россию, так сказать, да, с кем-то здесь повстречался, да, и вернулся в США. Да. Что, какие к нему претензии? Никаких. И более того, например, если они, скажем, начнут его морозить там, да, и не пускать в Штаты, ну, значит, тут, опять же, те же технологии, которые американцы запустили когда-то, и которыми они пользуются широко, они ударят по ним другим концом, потому что чем больше они сейчас будут его, значит, прессовать, тем больше будет интерес и популярность его лично, и интерес к тому, что он здесь сделал, вот, и, кстати говоря, технически он может это выложить вообще из Москвы или из любого другого города мира. Проблем никаких не будет. Тут проблема, вы говорите, что будет больше доверия, потому что это будет журналист, как бы изнутри, да, американский журналист. С другой стороны, я думаю, администрация Байдена тут же, ежесекунду, да, приклеит «это агент это Кремля». Все, как вспомните Трампа, как они это преследовали. Ясно. Это ясно, но дело в том, что, вот на мой личный взгляд, да, здесь есть вот выбор, здесь есть дилемма такая чисто технологическая. Все, кто, так сказать, там какие-то контакты с Россией имеет, они тут же записывают там в агенты, значит, Путина и все такое прочее. Но... взвешивая вот эти вот за и против, они очевидны. На мой взгляд, значит, целесообразности такого интервью больше. Почему? Потому что его содержание перекроет весь этот визг, да, по поводу того, что Такер как бы вот продажный там и прочее-прочее, там предатель и все остальное. Просто перекроет. Вот, потому что я думаю, что это будет интересно. И самое главное, я вас уверяю, что его посмотрят все, включая врагов Трампа, Такера, как бы, и всех остальных. Вот в чем, как бы, да, в чем здесь вот зерно, что называется. А вот Помпео засветился в Киеве, с Ермаком разговаривал до этого. Нуланд была тоже, которая печеньки раздавала Помпео, который там кукловодил. Там ждать остальных организаторов Евромайдана 2014 года, либо Помпео что-то действительно мог от Трампа какую-то весточку принести. Ну, во-первых, чисто по эффекту, да, конечно, Нуланд, Помпео — это все скучные чиновники. По сравнению с Карлсоном, который там это самое сделал себе имя вот на всех этих и на антиваксерских, так сказать, всяких разных этих недовольствах, и на, значит, штурме Капитолия, и на этим самым. Ну, что такое Помпео? Ну, что такое Помпео там или Нуланд для, условно говоря, американского обывателя? Ну, чиновники, так сказать, ну, их много, и никто их никогда не любил и не любит там. Чиновников вообще обычно никто не любит, да, бедные чиновники. Так, хотя некоторые из них, так сказать, делают, может быть, и полезную работу, но тем не менее. Вот, поэтому в этом смысле, значит, в этом смысле Карлсон, конечно, гораздо более яркая фигура. Кстати говоря, вот в субботу тут вышла передача «Традиция», я как раз делал интервью, вот просто как знал, так сказать, буквально, да, с американским журналистом Чарльзом Бау. Баусман, как раз мы тоже в том числе про это все говорили, вот, и в том числе Баусман, так сказать, говорит, что мы вот немножко недооцениваем там ситуацию в Штатах, ну, вернее, не то, чтобы недооценим, мы ее не очень правильно понимаем. Недовольство, значит, нынешней администрации очень сильно замешано на проблемах, связанных с ковидом, на всех этих антиваксерских настроениях, на всех ограничениях и прочее, прочее, прочее, вот, ну, и плюс там, конечно, всякие конспирологические теории гуляют, вот он меня, конечно, просто сбил с ног, буквально, когда мы сидели с ним, и я у него спрашиваю, как бы, да, вот, некоторые говорят, что, значит, Байдена могут в самый, значит, ответственный момент заменить другого кандидата. Вот Мишель Обама некоторые утверждают. А он мне говорит, что Мишель Обама, ну, с таким, с американским акцентом, там, Мишель Обама, это невозможно, говорит. Потому, я говорю, почему? Потому что 50% американцев считают, что Мишель Обама вообще не баба, а мужик. В этот момент у меня, даже у меня, как бы, да, челюсть немножко упала, как бы, на стол. Оказалось, что это правда. Оказалось, что, например, сейчас разгоняется очень серьезно, например, тема там в этих американских соцсетях, а американцы еще простоватые люди, я вам должен сказать, да. Они вот или все за, как бы, или все против, там, да, что Мишель Обама — это вообще трансгендер, как бы, да, что этот Обама, как бы, который президент, всю жизнь жил, так сказать, вот с трансгендером и все такое прочее, вот, и доверия никакого нет. А мы здесь серьезно обсуждаем, вот Мишель Обама, в том числе я лично обсуждал, так сказать, да, почему бы и нет. Ну вот, это я к тому, что, конечно, Карлсон в любом случае будет ярче, как ни крути, а что касается послания, ну, может быть, кто знает, да, может быть, он и привез что-то. В конце концов, он же сейчас должность Помпео не занимает. Нет. Значит, приехал как частное лицо. А раз его там с кем-то, кто-то, я не знаю, кто там с ним разговаривает, но... Ермак с ним. Ну, это, а, да. Ермак, да, вы сказали, да. Ну, Ермак, это как у нас глава администрации президента, это достаточно серьезно, да. Ну, раз он с ним разговаривает, значит, есть о чем. Значит, есть о чем. Но, кстати говоря, это дополнительно может внести вот такой мандраж во внутриполитическую ситуацию в этой самой, так сказать, в Украине и на Украине. Потому что Зеленский-то Трампа, в общем-то, оскорблял фактически. Я не знаю, как он там дальше собирается с этим жить. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.